Глава 17. Зеленый осколок. 178-й день проекта. День. Странно все это. Я попробовал усесться в позе лотоса, однако в седле это было еще той задачей. Что именно? Стоящий рядом третий напряженно следил в бинокль за осажденным орчьим поселком. Однако итог битвы уже был ясен, и гоблин позволил себе отвлечься. Впрочем, теперь правильнее было называть третьего хоб-гоблином. Лейтенант из могилы выбрался не только набравшимся опыта, но еще и слегка изменившимся внешне. И после воскрешения его можно с человеком было спутать. Разве что желтые глаза, да все еще длинные острые уши с зеленой кожей выдавали в нем гоблинское происхождение. Какова была вероятность найти среди добычи карту тех, кто отлично подходит для борьбы с демонами? Пояснил я. 50/50. Можно было либо найти, либо не найти. Третий задумчиво потер подбородок, вновь прильнул к биноклю, после чего махнул рукой дежурившему на пригорке гоблину. Тут же раздался звук горна, и стая крыс-переростков отступила от порушенного чистокола, давая отрядам гоблинов ворваться в обреченный поселок. И не такие уж эти крысолюди и хорошие бойцы. Только численностью и умением быстро рыть норы берут. Посмотрю я на них, когда мы в каких-нибудь горах очутимся. Проворчал третий, с неудовольствием взглянув на копошащихся без дела крысюков, отступающих от чистокола. Этот хоб-гоблин после перерождения вообще ворчать стал часто, ибо резко поумнел. А как известно, многие знания, многие печали. «Вот и тренируйся, превращай их в хороших бойцов», — произнес я. «Главное, не переусердствуй. В этот раз нам нужны исполнительные, а не умные». «Проблем потом с ними не оберемся», — вздохнул третий и махнул рукой. Только в этот раз уже другому гоблину заставляет того выбивать дробь на барабане. Выходило это у барабанщика откровенно хреново. Но где вы вообще видели гоблина с музыкальным слухом? Впрочем, даже столь ужасного ритма хватило, чтобы крысы распознали команду и собрались вокруг особо крупных особей. «В поселок с нами пойдете?» — поинтересовался третий, застегивая на голове шлем. «Только в качестве наблюдателя. Это полностью твоя операция, так что если вас оттуда вышвырнут, я помогать не буду». Немного подумав, ответил я. Конечно, с одной стороны, по-хорошему стоило бы свалить на Алот и дать третьему закончить все самому. С другой, бедолага и так еще не отошел после драки с демоном, где тот его буквально выпотрошил. Да еще эта эволюция на голову свалилась. Не знаю, как у гоблинов, но вот у зомби переход на новую ступень подобен падению с высоты 4-го этажа на асфальт. Ужасно больно, чертовски страшно и зачастую смертельно. «Я справлюсь». В очередной раз заверил меня хоб-гоблин, после чего взял в руки меч и щит и направился вперед в сопровождении четверки охранников. Я тоже последовал за ним. Однако, как и предупреждал, держался на расстоянии, наблюдая за поведением будущего командира. Да еще и к крысюкам заглянул по пути. Но те мирно лежали на травке, да ожидали новых команд. Впрочем, думаю, что на этом осколке им сражаться уже не придется. Судя по звукам, доносящимся со стороны поселка, основную массу защитников гоблина уже смяли. И единственными, кто хоть как-то продолжает держать оборону, оставались местные шаманы. Хотя и у этих ни единого шанса. Все же большую часть местных одаренных крысы покромсали еще в поле. «Сколько потеряли?» — притормозил я крупного крысюка, чью серую шерсть украшали бело-зеленые полосы. «Фи здесь!» Крыса поднялась на задние лапы, отдаленно став похожей на человека с вытянутым носом и обернутого в шкуру зверя. С человеческой речью даже у самых развитых особей было еще хуже, чем у троллей. Конечно, если не брать во внимание королеву. Однако та сидела сейчас в своем гнездовье на Алоде, и беседовать мне приходилось с ее офицерами. И хочу вам сказать, это еще та мука. «Всего или только у тебя?» «Ме-я-дру-та!» Крыса указала лапой на землю. «Понятно. Следуя моему приказу, все трупы крысы затаскивали как можно глубже и заваливали землей, чтобы в случае чего ходячие мертвецы не могли даже выбраться на поверхность. Конечно, сие действие занимало неприлично много времени. Однако, вспоминая тот хор из отрубленных голов, подвергшихся эманации смерти на кладбище, едва затмение спало, я предпочитал не рисковать». «А всего сколько?» — поинтересовался я. Раздались громкие щелчки, перемежаемые свистом и писком. Причем я был уверен, что это лишь малая часть звуков, которую мое человеческое ухо было способно услышать. «Се-се-се-то-ор!» Крысюк зашипел, пытаясь выговорить слова. После нескольких неудачных попыток махнул лапой и продемонстрировал два пальца, после чего еще один. «Сто с лишним?» Я присвистнул. «Как ты думал, что крысюков полегло меньше?» Впрочем, судить о потерях, учитывая, что часть из крыс пряталась в норах, было действительно тяжело. В ответ на мой свист крыса недовольно поморщилась. Похоже, я что-то нецензурное просвистел. Несмотря на свой вид и проблемы с речевым аппаратом, старшие крысы были довольно умными созданиями. Почти как их королева. Довольно неплохо считали, прекрасно понимали речь и сами были довольно общительны. Правда, на всю огромную семью их было всего лишь пятеро. И стоил каждый неприлично дорого. И как я понял из нашей непродолжительной беседы с королевой, которая большую часть времени предпочитала спать, а не бодрствовать, это в 5 раз больше, чем обычно бывало в нормальном гнезде. Я-то, собственно, почему и построил гнездо, где, как в описании карты было указано, полуразумные и быстро размножающиеся. Почти как гоблины, только глупее и дешевле. Самое то для борьбы с демонами, которые подобными существами, по словам Сарита, управлять не могут, ввиду нехватки у последних интеллекта, или, вернее сказать, отсутствие осознания самих себя. Младшие особи и вправду оказались где-то на уровне волков Шилены и беспрекословно подчинялись командам старших. Причем было в их поведении что-то даже муравьиное. Если королева или старший скажет пойти и помереть, младший крысюк это с радостью исполнит, даже не задаваясь простейшим вопросом «а нафига?». Хотя они и так прекрасно дохли. 100 с лишним из 300. И это с учетом того, что основная масса орков угодила в засаду и потеряла большую часть бойцов в первые минуты битвы в открытом поле. Однако радовало. Плодились крысюки быстро и почти что даром. Еще немного пообщавшись с полосатым офицером, я направился в сторону полыхающего поселка, игнорируя уже ставший привычным запах гари. Что, собственно, неудивительно. Несмотря на прошедшее время и почти заново отстроенный поселок, от аромата, оставшегося после посещения демонами, избавиться никак не выходило. Перешагивая через трупы орков, пробрался через пролом в стене и с интересом огляделся. Поселок был не слишком большим и состоял в основном из одноэтажных домов, коих разведчики насчитали примерно штук 40. Какие-то из них, что ближе к центру поселка, были маленькими и дорого украшенными всевозможным оружием, добытым в бою, и различными охотничьими трофеями. Понты — наш все, ауф. Другие же, попроще, располагались по краям поселения, почти что у самой стены. Были длинными и представляли собой обычные грубо сколоченные бараки. Как понимаю, в самых пафосных жила местная элита, в чуть попроще простые воины. Ну а в едва не разваливающихся халупах ютилась местная обслуга. Причем, судя по докладам разведчиков и попавшемуся мне по дороге ушастому блондинистому трупу, разрубленному чуть ли не пополам, орки обслуживали себя не сами. Тем не менее, несомненно, обидная для кого-то на этом осколке сегрегация по расовому и экономическому принципу с моим появлением подошла к концу. Неспешно идя по краю поселка в сопровождении 3 невесть откуда нарисовавшихся гоблинов в броне и клеща, я, игнорируя звуки сражения и взрывов, добрался до одного из убогих бараков. Эти строения выглядели куда хуже остальных, что, впрочем, было неудивительно. Кто ж будет строить рабам хоромы? «Сколько вас тут?» Я остановился возле эльфа, которого гоблины вытащили из здания, угол которого носил следы поджога. Причем поджечь его отступающие орки пытались даже несмотря на то, что он был под завязку набит ушастыми. «Было почти 200, господин». Молодой эльф, насколько я мог судить по его виду и поведению, был весь покрыт синяками. А в его затравленных глазах ничего, кроме страха, разобрать было нельзя. «Но некоторые из нас редко ночуют в бараке, и сколько живых сейчас, я не могу сказать. Простите меня». Видя то, что из окон барака выглядывали только мужчины, кто именно не ночует, было несложно догадаться. «Вы здесь откуда появились?» Я достал одну из бутылок с водой и протянул ее ушастому. От моих движений эльф резко согнулся и попытался вжаться в деревянную стену дома. «Спокойно, парень!» Угроза миновала. Поставив на землю перед рабом воду, я протянул еще пару бутылок гоблинам, чтобы те передали ее сидящим в заперти рабам. Пока поселок не будет окончательно очищен от орков, никого выпускать я не намеревался. «Мало ли!» Вдруг какой-нибудь стокгольмский синдром у бедолаг развился, и они с ножом прыгнут. Или просто побегут куда не надо, мешая моим бойцам. Так что пусть лучше посидят. Так всем спокойнее будет. «Простите, господин». Эльф вновь извинился непонятно за что. «Мы все с разных осколков, и всех нас захватили и продали». «Люди?» «Нет, не только господин. Меня вначале схватили гномы, после чего на них напали ваши сородичи. И уже они продали оркам. Все разными путями попали сюда, господин». Остроухий опустил глаза. Странный осколок. Вроде не сильный, а с ним еще и торговлю ведут. Даже удивительно, что его никто не захватил до нас. Произнес я, прислушиваясь и пытаясь понять, почему не слышно криков сражающихся. Предположу, что мы одержали верх. Однако где тогда победный рев трубы и звуки барабанной дроби? Клещ, иди проверь, что к чему. Заодно посмотри, чем твои парни занимаются. Если на счету каждого меньше 3 орков, пойдут на переаттестацию. Кивнул я гоблину, после чего повернулся к эльфу. Так что, объяснишь странность? Какого лада столь лакомый кусок до сих пор целый? Каких-то 5 дней назад здесь было куда больше воинов, господин. Но прибыл какой-то демиорк и забрал с собой часть орков в обмен на рабов. Мудрый Маргул, местный вождь, решил, что столько славных воинов этот осколок не прокормит, хоть мы здесь и выращиваем скот. И поэтому нужно избавиться от лишних ртов. Эльф согнулся, зайдясь в кашле. Ну, не такой он и мудрый. Наверное, поэтому и сам демиургом не стал. Пробормотал я, глядя на то, как ко мне, громыхая доспехами, бежит гоблин. Что случилось, боец? Командир, вас лейтенант третий просит прийти. С ним в переговоры местный вождь вступил, требует позвать главного. Не верьте ему, это страшный монстр. Внезапно вскинулся эльф, заставляя охраняющих меня гоблинов направить на него копья. Он может притворяться разумным, его речи могут успокаивать, но он чудовище. Не верьте ему, не разговаривайте с ним, лучше сразу убейте. Разберемся. Пообещал я уже едва ли не рыдающему парню. Хотя тот, наверное, меня и не слышал из-за собственных криков. Тем не менее, хоть его и было по-человечески жалко, времени успокаивать и хлопать по спине у меня не было. Я приказал гоблинам вернуть эльфа обратно в барак под замок, после чего отправил одного из коротышек за крысами, чтобы те прочесали поселок и нашли ушастых живых или мертвых. «Не, ну, молодцы, парни, что тут скажешь?» — произнес я, двигаясь через порушенный поселок и разглядывая трупы. Понятно, что на фоне гоблинов орки, даже мертвые, смотрелись куда внушительнее. Однако, вспоминая нашу предыдущую встречу на злополучном хабе, не мог не отметить, что соотношение павших орков и гоблинов примерно одинаковое. Думаю, встретимся мы лицом к лицу 3 месяца назад, зеленые бугаи гнали бы нас с саными тряпками до самого Алода. А сейчас, гляди-ка, почти на равных сражаемся. А уж если еще мозг включить некоторым. Но! И что тут происходит? Пройдя сквозь расступившийся передо мной строй, я вышел на небольшую площадь, в центре которой стоял единственный дом, сложенный из грубо отесанных камней. «Маргул, вождь здешних орков, хотел с вами переговорить, командир», — доложил стоящий перед двухэтажным домом третий. Доспех хоб-гоблина был изрядно помят, а на лице расплывался огромный синяк. Впрочем, разговаривал третий довольно бодро, так что у него мозг определенно не пострадал. По этой причине у меня и возник вопрос, какого лешего он сам с местным шишкой беседу не ведет. «Маргул заявил, что знает, кто к нему явился, и хочет говорить с самим Шаровым», — произнес третий. «Утверждает, что ему есть что-то дать в обмен за возможность спасти свою жизнь». «Так и сказал. За свою жизнь», — удивился я, глядя на группу из 10 крупных орков, что полукольцом окружили дом своего вождя. А про этих молодцев ни словом не обмолвился. Третий в ответ молча покрутил головой. «Да уж. Эй, парни, а вы что, жить не хотите?» — громко поинтересовался я у орков, которые при моем появлении напряглись и подняли оружие. «Можешь не стараться, демиург, они тебя не понимают». По площади прокатился звучный голос, и на пороге дома появился орк. Хотя вернее было сказать «орчище». В гиганте было не меньше 2,5 метра. 2 здоровенных клыка выпирали из нижней челюсти, напоминая бивни мамонта, отчего обезображенное множеством шрамов лицо выглядело весьма устрашающе. Сразу было видно, что Маргул свою должность не за смазливое личико получил. Впрочем, бремя власти и на этом здоровяке сказалось. Солидным был у него не только рост, но и пузо, весьма заметно, перевешивающееся через пояс. Тем не менее, глядя на то, с какой легкостью передвигает свою тушу Маргул, считать его безопасным было бы откровенно глупо. «Эти орки были воспитаны лично мною, и их преданность безгранична». Остановившись в 3 метрах от нас, третьим громко произнес Маргул. «Если им будет приказано умереть, они умрут». Орк сделал движение пальцем, и один из его воспитанников ловким движением воткнул себе кинжал в сердце, после чего, сделав 2 шага вперед и поклонившись, упал на пыльную землю. «Не успел рассмотреть. Давай еще», — произнес я, глядя на оставшихся орков. Судя по их лицам, Ничего необычного они в произошедшем не видели. «Все ты прекрасно разглядел, Шаров!» Маргул растянул рот в жутком оскале, который, видимо, должен был быть улыбкой. «Разглядел», — кивнул я. «Вот только не понимаю, на кой была эта демонстрация». «Чтобы показать, что я могу пригодиться тебе». Орк заметил недоумение на моем лице и рассмеялся. «Да, Демиург, мой осколок не столь большой, чтобы стать хабом. Однако и ко мне порой прибывают гости, от которых я и узнаю, что творится в мире. И ты не поверишь, как быстро разговор сводится к тебе». «Да? И чё ж говорят? Надеюсь, только хорошее». «Ха-ха-ха, хорошее. Можно и так сказать». Довольно оскалился орк. «Последний гость рассказал, как после твоего посещения целый хаб людей исчез, а на его месте образовался хаб зараженных. Ну а еще я слышал, что ты напал на эльфов и взял в заложники старейшин, после чего поглотил их земли, отправив тысячи эльфов в неизвестность». «И, естественно, об этом всем рассказывают разумные, лично присутствовавшие при тех событиях». С усмешкой поинтересовался я. «Кто пустил подобные слухи, я тебе не скажу. Однако, когда об этом говорят не один и даже не два демиурга, любой слух начинаешь воспринимать как факт». Пожал плечами Маргул. Орк явно расслабился, резонно предположив, что если человек с моей репутацией сразу стрелять не стал, то его шансы на выживание резко возросли. «Ну да система с ними, балаболами. Вот лично ты чем собирался свою шкуру выкупать? Не пересказами слухов же, надеюсь?» Я пристально посмотрел на орка. «Умный падла. И при этом подлый. Не люблю таких». «Хочу предложить свои услуги. Мы с тобой одного поля ягоды. И ты, и я взращиваем монстров». Грузный орк посмотрел на стоящих за моей спиной бойцов. «Твои рабы опустошают одни осколки за другими. Ты их неплохо надрессировал. Однако, благодаря моим знаниям, их преданность и бойцовские качества достигнут небывалых высот. Слово Маргула-погонщика». «Нет». Покачал я головой. «Как нет?» Искренне удивился орк. «Если ты не веришь в мои способности, давай проверим. Мой лучший боец против твоих троих». Не заинтересован. Вновь качнул я головой. «Против четверых! И если мой боец останется стоять на ногах, ты примешь мое предложение!» В глазах Маргула мелькнул огонек хитринки, и следующие его слова прозвучали куда громче, чем до этого. «Или ты боишься? Считаешь своих бойцов бесполезным мусором? Ты им не доверяешь? Признай это, Демиург!» «Но чё за детская сценка? Впрочем, в подобные игры могут играть двое. А знаешь, думаю, поединок действительно должен состояться». Спустя несколько секунд молчания произнес я. «Вот только сражаться должны не рядовые бойцы». Маргул напрягся, смерив меня взглядом. Наверняка сейчас в его голове крутились все те слухи, что он слышал обо мне. Действительно, одно дело слышать о чудовище, и другое дело видеть его лично. И иметь доступ к личному делу, где о подвигах, ему приписываемых, нет и строчки. Однако и мне сражаться с каким-то рядовым вождем, даже не демиургом, не с руки. Репутация все такое, сам понимаешь. Я с трудом сдержал усмешку, увидев, как скривилась от трудно скрываемой радости морда орка. «Да и твои слова о моем недоверии к собственным бойцам ранили меня в самое сердечко». Я стукнул кулаком в районе груди, обозначая мнимую рану. «Так что вместо меня с тобой будет сражаться лейтенант Третий». Я хлопнул стоящего рядом хоб-гоблина по плечу. «Тем более, что именно лейтенант является командующим данной операции. А я так, сторонний наблюдатель». «И...» «Согласен». Даже не дав мне договорить, проревел Маргул. «Стоп, уважаемый, не так быстро!» — покачал я головой. «Однако для поединка тебе нужно внести весомый взнос, ибо по факту ты ничем не рискуешь, а я ничего не приобретаю. И пока что мне все же выгоднее тебя просто пристрелить». «У меня есть, чтобы оставить на кон, Демиург». Речь орка стала трудно различима, будто ему стало трудно говорить. «Но тогда, если я выиграю, то ты меня Мои бойцов и рабов доставишь на другой осколок по моему выбору. И если там будет кто-то, ты поможешь их захватить, а потом свалишь закат. Даже не знаю, что ты такого можешь мне предложить за данную услугу. Покачал я головой. Тем более, что на эльфов у меня договор, подтвержденный системой. Думаю, тебе это понравится. Маргул вновь щелкнул пальцами, но, видимо, в этот раз это был какой-то другой жест, так как вместо того, чтобы суициднуться, один из воспитанников орка подбежал к нему. «Прикажи своим пропустить его, и он принесет то, что тебя непременно заинтересует». Что ж, хитросляпанный орк смог меня заинтересовать. Так что, ткнув в пятерку гоблинов, чтобы сопроводили гонца, я отвел третьего в сторону, дав время обоим бойцам на подготовку. «Командир, вы уверены, что он того стоит? Может, его проще пристрелить? А крыс мы потом отправим тут перерыть все вверх дном». Поправляя ремни доспехов, спросил третий. «А вдруг я его не завалю и подведу вас?» «Кого? Его не завалишь? Не смеши меня! И вообще, просто представь, что этот орк — просто здоровенный гриб. Такой же вкусный, как те, что ты ел, когда мы лошадок в самом начале завалили», произнес я, нахлобучивая третьему на голову целый шлем, отобранный у одного из гоблинов. «Ну, в самом деле, что такого страшного тебе может сделать гриб?» «Действительно. Что?» Третий покосился на Маргула, которому даже его увитый мышцами воспитанник с трудом подтащил двуручную дубину, усеянную шипами и украшенную выбеленными черепами. Местный вождь довольно оскалился и одной рукой, взмахнув дрыном, стукнул им оземь, подняв столб пыли. «Понторез!» — вынес я вердикт. «Нашинкуешь его в два счета, гарантирую». Третий что-то пытался сказать, глядя на то, как эта гора мяса чересчур резво начинает двигаться в нашу сторону, будто и не весит добрых два центнера с гаком. Я тоже пошел ему навстречу, тем более, что посланный орк буквально влетел на площадь, неся на руках приличных размеров сундучок. Затормозив в шаге от нас, посыльный упал на колени и на поднятых руках протянул сундук. «Если бы ты убил меня, а потом каким-то образом открыл сундук, то внутри остался бы лишь один песок». Маргул с довольной улыбкой провел ладонью над сундучком, после чего раздался щелчок, и крышка откинулась в сторону. «Действительно неплохо. Бою быть!» — кивнул я, глядя на забитый доверху магическими кристаллами сундук и карту строения, накрывающую эту красоту. «Арена силы. Уникальная. Тип. Военная. Описание. Место, где пролитые слезы и кровь воздаются старицей. Свойства. При победе на арене возможно получение карты навыка или карты характеристики. Награда зависит от силы противника. Цена. Монеты 1200. Магические кристаллы 1500. «Красота, да?» — довольно произнес орк. «Согласись ты с моим предложением, и я бы создал для тебя идеальных убийц, способных поставить на колени весь мир и саму систему. А так ты проиграешь и останешься ни с чем». «Бла-бла-бла». Я перехватил руку орка, попытавшегося закрыть сундучок обратно. «Пусть у меня пока побудет до конца схватки. А то вдруг ты споткнешься и шею сломаешь, и останусь я ни с чем». Глаза у орка забегали, а из ноздрей явственно повалил пар. «Если тебе моего слова недостаточно, можем заключить договор. Думаю, система не откажет», произнес я, не давая руке Маргула опуститься. «Я тебе верю». Спустя секунду процедил орк, убирая руку и отходя на несколько шагов. «А я ему не верю», прошептал третий, отходя со мной и беря в руки щит с мечом. «Правильно. Верить можно только мне», — улыбнулся я. «Ну а теперь иди и прикончи ублюдка. Сделай мир чище». Третий стукнул навершием меча о щит и занял позицию для начала боя. Я отошел к стоящим стеной нашим бойцам и уселся на кем-то любезно притащенную лавочку. «На старт! Внимание! Фарш!» Появившийся в моей руке ублюдок загрохотал, возвещая о начале поединка. Маргула и третьего разделяло не меньше 6 метров. Однако орк, взвившись в воздух, чуть ли не мгновенно преодолел это расстояние, обрушив всю свою мощь на хоб-гоблина. Впрочем, третий, которому не раз прилетало от постоянно проворачивающего что-то подобное Арни, при виде такого финта не растерялся. Отскочив в сторону за мгновение до приземления орка, третий полоснул мечом по ногам орка. Однако, несмотря на то, что на Маргуле были обычные кожаные поножи, я расслышал скрежет, словно металл столкнулся с металлом. раздался яростный рев орка, которому не удалось одним ударом размазать юркого противника. И теперь Маргул принялся махать вокруг себя дубиной, напоминая сошедшую с ума мельницу. Третий несколько раз попытался подступиться, но каждый раз был вынужден отскакивать, дабы не попасть под удар. «Это просто монстр какой-то. Командиру не сладить с таким!» Донеслись до меня тревожные шепотки гоблинов. Третий, ускользнув от одного удара и дождавшись второго, подставил щит, прошедший с ним десятки сражений. По идее, у предмета должно было сработать защитное свойство, отражающее урон. Однако вместо этого щит попросту разлетелся на мелкие куски. А Маргул, слегка оглушенный, лишь завертел головой из стороны в сторону. После чего, довольно захохотав, стал махать дубиной еще сильнее, моментально превратившись из мельницы в боевой вертолет. Третьему оставалось лишь продолжать уклоняться от ударов, да изредка контратаковать. Правда, без видимых успехов. Мне пару раз удалось заметить, что хоб-гоблин бил в открытые участки тела, и что меч даже царапин не оставлял. «Господин, может, мы... Давайте мы...» Стоящие позади меня ветераны вновь загудели. Однако я повернулся и посмотрел в их обеспокоенные лица. «Вы что, не верите в своего лейтенанта? Тогда как вы собираетесь исполнять его приказы или идти за ним в бой?» Пристыдил я бойцов, одним глазом поглядывая, как обстоят дела у третьего. А дела у хоб-гоблина обстояли печально. Маргулу надоело играть в догонялки, и, подловив лейтенанта, орк выбил меч из рук третьего. После, отбросив свою дубину в сторону, схватил противника за шею обеими руками, оторвал от земли и принялся душить. Третий задрыгал ногами, безнадежно пытаясь нащупать несуществующую опору. Но в то же время в его руках появился нож, которым уже теряющий сознание хоб-гоблин принялся наносить удары по лицу орка. Однако Маргул даже не пытался прикрываться, со смехом подставляя голову под бесполезные и слабеющие с каждой секундой удары третьего. «Я убью его, Шаров! Убью! И так будет с каждым!» Донесся до меня вопль впавшего в экстаз орка. «Это да, так будет с каждым», — негромко произнес я, щелкая пальцами. «Не все же другим». Не знаю, услышал ли кто из толпы щелчок тетивы сработавшего арбалета, однако я его расслышал прекрасно. «Да!» Победный рев орка сменился криком непонимания и боли, когда нож третьего вошел в правый глаз Маргула-погонщика. Впрочем, это было лишь начало конца для орка. Стоило ему только понять, что неуязвимость, поддерживаемая шаманом, скрывающимся в доме, с него спала, как Маргула обуял ужас. К сожалению, третий до конца почувствовать это ощущение противнику не дал. Едва хоб-гоблин ощутил под ногами землю и смог сделать вдох, как он рванул вперед и в два удара прикончил орка, даже не попытавшегося защищаться. Маргул упал на землю и, издав тяжелый стон, разок дернулся и замер. А под ним быстро образовывалась целая лужа крови. «А понтов-то было!» — покачал я головой, после чего повернулся к замершим гоблинам. «И чё стоите? Ваш командир справился. Так чествуйте его!» Бойцы, словно очнувшись, рванули вперед, чтобы через секунду подхватить лейтенанта на руки и начать подкидывать матерящегося хоб-гоблина в воздух. Ничто так не укрепляет командный дух, как личный пример. Я довольно похлопал по сундучку и показал большой палец сидящему на крыше клещу. Разведчик в ответ повторил жест и принялся деловито перезаряжать арбалет. Он явно был доволен собой.